Глава 20. 1947. Игрушечный базар выглядел разоренным, монетки лежали на месте. Билли сидел за столом в кухне с Хабибом и хрустел печеньем, запивая его густым индийским чаем. «Привет, мама», — сказал он, и Хабиб улыбнулся, показав полный ряд белых зубов. «Может, я сломал лед, доверив ему сына, может, он сторонился меня, потому что я не доверяла ему, и пойму ли я когда-нибудь Индию?» Билли показал на часы. «Ты опоздала, но все хорошо. Спайк играл с Хабибом». «Подумать только», — сказала я. В кухне приятно пахло кориандром. Пока Хабиб собирал свою корзинку, я заглянула в оставленную на плите кастрюлю и обнаружила большие куски баклажана в карри. «О, баклажаны, отлично!» — воскликнула я. И тут Хабиб изумил меня. «Баклажан считается королем овощей, да?» «Вы говорите по-английски? Баклажаны особенно хороши для чувств, мадам. Желаю здоровья вам и господину». Я никак не могла оправиться от потрясения. «Вы говорите на английском? Ну и ну!» «До свидания, мадам. Намасте, чёта сахиб». Я взглянула на Билли. «Он говорит по-английски». Билли пожал плечами. «Намасте, Хабиб». Повар уже открыл дверь, когда я вспомнила о происшествии в Симле. Перед глазами замелькали картины, горящая машина, толпа, вооруженная бамбуковыми палками. «Хабиб?» Он обернулся. «Мадам?» «Вы ведь живете в Масурле?» «Да, мадам. И в Симлу сегодня не собираетесь?» «Нет, мадам». Он вопросительно посмотрел на меня. «Вам что-то нужно?» «Нет, спасибо. Увидимся завтра». Он молча вышел, а Билли сказал. «Мы рады, что ты вернулась, мама. Почитаешь нам?» Я слышала, как шуршат лежащие в сумке страницы, не терпелось добраться до них, но могла ли я отказать стоявшему передо мной Херувиму? «Конечно, Бобо». Мы едва дочитали маленького паровозика, когда вернулся Мартин. Один лишь вид мужа меня рассердил. Я хотела рассказать ему о том, что видела в Симле, и не могла. Я потеряла лучшего друга, и я тосковала по нему, как тоскуют по свету. Тот вечер шел привычным маршрутом. Куриный суп с имбирем, личи и пахтой для Билли, ванная, пижама и ирландская колыбельная. Мы сидели за карри, горчичного цвета и удивительно мягким. «Сегодня в Симле кое-что случилось», — сказал Мартин. Моя вилка на мгновение замерла в воздухе. «Вот как?» Толпа подожгла машину. Водителя забили палками. Все вернулось. Гудящее пламя, запах дыма, измазанные кровью бамбуковые палки, злые, искаженные ненавистью лица. «За что?» Мартин пожал плечами. «Никто ничего не говорит. Местные утверждают, что ничего не видели». Он покачал головой. «Что бы этот несчастный ни сделал, думаю, главная его вина в том, что он был мусульманином». «Это всего лишь твое предположение. Наверняка ты не знаешь». Он кивнул. «Обоснованное предположение». Я окинула взглядом его костюм, уже полностью выдержанный в едином духе, длинная туника, мешковатые штаны. «У меня тоже есть обоснованное предположение. Ты напрашиваешься на неприятности, одеваясь вот таким образом». «Давай не будем об одном и том же». Мартин отвернулся и положил себе еще карри. «Сегодня неплохо получилось, но без баклажана было бы еще лучше». «Самое время сменить тему». «Оказывается, Хабиб говорит по-английски». «Отлично. Скажи ему, пусть больше не кладет баклажаны». Помыв и убрав посуду, Мартин ушел в преступление наказания, а я поставила пластинку. «Ты это или не ты, но ты не моя крошка». Примечание. Песня Луи Джордана, 1944, ставшая джазовым стандартом, который исполняли очень многие музыканты, в том числе трио «Сестры Эндрюс» вместе с Бингом Кросби. Конец примечания. Название будто специально для меня. Резкий быстрый ритм так и звал присоединиться. Я лежала на диване, тихонько подпевая задорным сестричкам Эндрюс. За окном пылала зорница, но муж так ни разу не оторвался от книги. Глядя в потолок, я удивлялась тому, как легко солгала мужу, и как он ничего не понял по моим глазам. Совсем близко громыхнул гром, и я впервые за все время подумала, что, может, для всех будет лучше, если мы просто разведемся. От этой мысли захватило дух. Пластинка доиграла до конца, и я убрала ее, стараясь припомнить кого-нибудь, кому развод пошел на пользу, но так никого и не вспомнила. Среди моих знакомых просто не было разведенных, не осчастливленных этим событием, ни наоборот. В 1947-м разводились нечасто. Дэйв и Рэйчел, конечно, огорчатся, и отец расстроится. Но ничего, переживут. Так надо. Кому нужна эта симуляция? И каково Билли расти в семье, где родители не разговаривают друг с другом? Разве не лучше расстаться и сохранить дружеские отношения, чем продолжать жить вместе, держась за то, чего уже нет? Около 10 мы с Мартином отправились спать, более или менее вместе. Помню, он пожелал спокойной ночи, поцеловал в щеку и повернулся ко мне спиной. Я лежала, дожидаясь, пока его дыхание не перейдет на размеренный ритм глубокого сна, потом выскользнула из постели, сняла с дверной ручки сумочку и вытащила украденные страницы. К тому времени уже похолодало, я стянула с дивана вязаную накидку и набросила на плечи. Я не хотела, чтобы свет просачивался в спальню. Более того, не хотела, чтобы свет видели снаружи. Сознание вины загоняло меня в угол безумия. Я достала фонарик из кухонного шкафчика, села за стол и бережно разложила хрупкие листки в хронологическом порядке с февраля по июнь. Это и впрямь были дневниковые записи, и я, сгорая от желания прочесть их, даже не задумалась о том, почему кому-то понадобилось вырывать их и прятать в Библию. Февраль 1857-го. Она харкает кровью, и я близка к отчаянию. Все мои старания ни к чему не привели. Может быть, это какая-то другая хворь. В Йоркшире она похудела так, что стала похожа на скелет, но на сей раз лицо и тело болезненно распухшие, несмотря на отсутствие аппетита. Даже запах пищи вызывает у нее тошноту. Кашель тот же, а вот все остальное иное. Я заставляю ее лежать в постели, и сегодня прогнала индийца, явившегося к нашим дверям. Но когда я зашла к Фелисте, она отвернула голову, чтобы не смотреть на меня. Видимо, слышала его голос. «Это больно ранит. Я же хотела сделать как лучше. Среди сипаев нарастают протесты из-за этих патронов. Генерал Энсон заявил, что не станет потакать их глупым религиозным предрассудкам. Скорее всего, это большая глупость именно с его стороны». Февраль 1857-го. Наш старый мир рухнул и дал жизнь новому. У Фелисти будет ребенок, а индиец, должна ли я теперь назвать его имя, его отец. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Я просто не могу заставить себя сидеть вместе с ними, когда они разговаривают. Он стучится в нашу дверь, и Фелисти нетвердой походкой выходит к нему из своей комнаты. Яркие пятна румянца на щеках вянут с каждым ее шагом. Она слишком слаба и потому опирается на бамбуковую трость. Я сижу в кухне, пока они беседуют в гостиной. Напряжение в стране все явственнее, и порой я задаюсь вопросом, а не хочет ли он использовать Фелисти, чтобы усилить влияние среди собственного народа. Но стоит мне только заговорить об этом, как она упрекает меня в ревности. Фелисти не так уж далека от истины. Обида тяжелая и холодная засела глубоко в сердце. И причина тому этот человек, пробравшийся в наш идиллический мир. Я не перестала любить Фелисти, когда полюбила Кэти. Потом мы стали жить здесь вместе, Фелисти и я, платонически, но тепло и очень дружно, словно единое целое, а он положил конец всему этому. Я понимаю, что это эгоистично, что нужно превозмочь обиду, но, ко всему прочему, я еще и боюсь. Напряжение между британцами и индусами нарастает, а во мне нарастает страх. Страх, ревность, смятение. Как бы я хотела вернуть нашу прежнюю безмятежную жизнь, а теперь еще и ребенок. Размышляю, что бы сделала на моем месте индийская женщина. У мусульман можно иметь множество жен, но этот человек принадлежит к сикхам. Ему позволяется иметь всего одну жену. Он совершил адюльтер, и это заставляет задуматься о его характере. В Англии такого рода случай вызвал бы скандал, но здесь, в этом кипящем котле, где смешались расы и касты, с приправой из политики, все слишком опасно и зыбко. Мы переживаем сложный, неясный момент истории. Мы не знаем, чего ждать от сипаев. И не ведаем, сколь великая опасность нависла над нами. Март 1857-го. Этим утром я верхом отправилась в деревню. Посмотреть, как местные жители празднуют холи, весенний праздник цвета. Холи — это приглашение и повод освободиться от всех комплексов. Местные дико отплясывают прямо на дороге, забрасывая друг дружку, а то и коз с коровами, пасущихся окрест, цветной пудрой, розовый, зеленый, синий, желтый и прочих оттенков, какие только можно вообразить. Дети обливаются цветной водой и ходят потом промокшие насквозь и раскрашенные. Они едят поджаренные кокосы с подмешанной туда коноплей, которая считается легким наркотиком. К концу дня лица у всех зеленые с розовым, черные волосы, расцвеченные синими и желтыми прядками, все кружатся, громко распевая песни под аккомпанемент длинных тростниковых флейт и барабанов. Я встретила английского плантатора с женой, которые приехали сюда посмотреть, как местные жители празднуют Холи. Раскрасневшийся, он имел довольно глуповатый вид. Наверное, не отказал себе в удовольствии попробовать пирожок с коноплей. Жена его напоминала печальную маленькую мышку. Она почти слилась со своим пони. Праздник ее не интересовал. Я спросила, нравится ли ей, а она отвечала: «Мой малыш умер от ядовитых испарений, которые поднимались из-под пола». Я попыталась выразить соболезнования, а потом галопом поскакала домой, чтобы немедленно рассказать Фелисите о бедной жене плантатора. Она сначала расплакалась, потом сказала: «Мы должны положить в доме новый дощатый пол». «Я нахожу, что это замечательная идея. Термиты успели превратить в решето бамбуковые настилы, а нам теперь нельзя допустить, чтобы из-под пола проникали ядовитые испарения, способные убить нашего малыша». Март 1857-го. Сегодня днем было солнечно, и я расстелила кораллово-бирюзовую шаль под сандаловым деревом, чтобы Фелисити могла немного подышать воздухом. Она задремала, пока я писала в дневнике. Понемногу теплело, и я тоже начала клевать носом, как вдруг громкий дробный звук разбудил нас. Я подняла голову и видела красноголового дятла с длинным острым клювом. Я хотела прогнать его, но Фелисити сказала, что это дерево скорее его, чем наше, и мы стали наблюдать, как усердно работает красноголовая птица, чтобы добыть себе пропитание. Выше по стволу я рассмотрела аккуратное овальное отверстие и подумала, что это просто отличное место, готовое для того, чтобы принять мою историю. Я знаю, это похоже на каприз, который не несет никакой реальной пользы, но идея кажется очень привлекательной. Не могу назвать никого в Англии, кто смог бы прочесть мой рассказ без осуждения. Я буду рада предоставлять его на волю судьбы. В деревне можно купить жестяные сундучки и резиновые грелки, которые помогут уберечь мои бумаги от воздействия муссонов. В Баракпуре произошел какой-то инцидент. Одного сипая арестовали, но детали мне неизвестны. Март 1857-го. Получила письмо от матери. Узнав, что я не возвратилась в Калькутту с началом сезона, она не смогла ждать, пока ее письмо прибудет ко мне с морской почтой, и прибегла к более экстравагантному способу, отправив телеграмму, которую мне днем доставил местный разносчик почты. Я вслух прочитала телеграмму Фелисити: «Возвращайся домой немедленно, ТЧК. Чедвики окажут помощь, ТЧК. Поведение недопустимо, ТЧК. Подчинись, или мы умываем руки, ТЧК». «Неважно», — сказала Фелисити, — «моего содержания хватит на нас двоих». Она погладила свой заметно округлившийся живот и продолжала смотреть в окно безмятежно и удовлетворенно. Меня охватило странное чувство радости и страха. На этой неделе снова поднимается опахало. Апрель 1857-го. Нынешним утром вся прислуга пребывает в возбужденном настроении. Причину узнала от Лолиты. В деревню прибыли новости, что арестованного сипая зовут Мангал Пандей, и теперь его имя у всех на устах. Он напал и ранил своего офицера-британца. За это сипай был обвинен в бунте и приговорен к смерти. Уверена, злосчастные патроны тоже сыграли в деле свою роль, но слуги утверждают, что им больше ничего не ведомо. Притворяются, что потрясены и возмущены поступком этого человека, но в воздухе повисло вязкое, словно пудинг, напряжение, а в их глазах я замечаю что-то похожее на радость триумфа. Леди Чедвик не поедет в горы на этот жаркий сезон, так как уже сейчас путешествие слишком опасно. Рада, что на этот раз у нее не будет возможности во что-либо вмешиваться. Май 1857-го. Пандей был повешен 22 апреля. После этой казни бунты и пожары вспыхнули в Агре и Амбале. Генерал Энсон настолько уверенно себя чувствует, что отправился в Симлу из-за жаркой погоды, но, думаю, он понимает, сколь велико значение смерти Пандея. Боюсь, ему удалось создать нового мученика. Май 1857-го. Фелисти продолжает перечислять высокие качества своего возлюбленного, пытаясь поднять его в моих глазах. Говорит, что он заботится о беднягах, но он богат, и это его собственные бедняки, что у него волевое лицо, но оно смуглое, бородатое и сверху тюрбан, и превозносит его прекрасные манеры, английские манеры. Если об их отношениях узнают в обществе, ее репутация погибнет навеки. А вот он, но индусы, скорее всего, усомнятся в его разборчивости, а кое-кому из наших военных, несомненно, захочется вздернуть его безо всяких колебаний. Их ребенок станет изгоем, на какой бы стороне он ни оказался. Должно быть, они и впрямь безумно любят друг друга, если пренебрегают всем этим. Но легче от этого не становится. Я вспоминаю Кэти и понимаю, что не имею права судить запретную любовь, но этот человек обманул свою жену, навлек опасность на Фелисити. Как я могу доверять ему? Уединенная жизнь в глуши, возможно, самый счастливый способ насладиться Индией, но в то же время и не самый благоразумный. Я вспоминаю тихую, отгороженную от внешнего мира гостиную в Калькутте и ясно сознаю, сколь опасную жизнь выбрали мы. Лолита рассказала, что в Мейруте 85 сипаев преданы военному суду. Это еще не конец. Июнь 1857-го. Мятеж. Сипаи восстали, сотни европейцев в Дели зарезаны. Из Симлы прибыл посланец с приглашением перебраться под защиту клуба. Но Фелисти твердит, что жители деревни настроены дружелюбно, и мы можем чувствовать себя здесь в безопасности. Я не возражаю, потому что знаю, сколь она слаба, к тому же и беременность уже явно заметна. Фелисти бледна и раздражительна. Ее прежде сияющие волосы потускнели и обвисли, она жалуется на головные боли. Я не могу определить, какие из симптомов относятся к чахотке, а какие к беременности. Моя любимая подруга лежит в постели, заходясь в кашле, но ее чрево набухает новой жизнью. Думаю, то маленькое создание, что находится внутри, питается ее жизненными соками. В самые скверные дни Фелисти начинает бредить. Принимает спинку кровати за мрачного жнеца, кричит, чтобы он отступился от ее ребенка. Потом снова заходит в приступе кашля. Халид, осторожно ступая, подходит к дверям с чайным подносом и оставляет его на полу, а водоносы передают миски с подогретой водой прямо через окно. Я настояла на том, чтобы Лолита прикрывала рот и нос, входя в комнату. Слуги встревожены, но невероятность смерти тревожит их. Смерть в Индии — дело привычное и обыденное, здесь долго не живут. Мусульмане верят в обещанный рай, а для индусов жизнь всего лишь короткий промежуток между двумя перевоплощениями. Это странная Мемсаиб, которая ведет себя не как англичанка, но и не как индианка, умирает в глуши, по слухам, нося под сердцем ребенка, которого тоже нельзя отнести ни к одной из каст, а в это самое время европейцев в Дели режут в их собственных домах, и сипаи ожесточенно сражаются с британцами в Бенаресе и Аллахабаде. Это избивает слуг с толку, как и меня. Я выключила фонарик, и кухня погрузилась в темноту. В Масурле нет могилы Фелисти. Вернуться в Англию она из-за болезни вряд ли смогла. Что же случилось с ней и ее ребенком? Я плотнее закуталась в накидку, поежилась. Память словно выстрелила строчкой, расстелила кораллово-бирюзовую шаль под сандаловым деревом. Я прижала лицо к ткани, вдыхая запах шерсти, пыли и чего-то еще, напоминающего камфору. Должно быть, она хранилась в каком-то сундуке, провела ладонью по мягкой шерсти, ее и впрямь сплели пальцы Аделы, и она укрывала когда-то плечи Фелисти. Они были, они жили. Никакого дупла в сандаловом дереве я прежде не замечала, но с другой стороны и не искала. Тихонько выйдя из дома, я спустилась по ступенькам веранды и остановилась под деревом, залитым лунным светом. В сумраке под покровом густой листвы и глубоких теней разглядеть я ничего не смогла и вернулась в дом, решив, что посмотрю утром. Я сложила странички дневника Аделы, аккуратно, заботливо подровняла, точно владелица этих листков, но тут же одернула себя. Нет, не владелица, всего лишь распорядительница. Перевязать красивой лентой, чтобы было совсем уж по-викториански, и спрятать в ящик под белье. Но это выглядело бы намеком на желание сохранить их у себя. Я положила листочки в сумку, вместилище удобное и позволяющее хотя бы на время отложить принятие бесповоротных решений. Я сознавала, что при следующем визите в Симлу должна вернуть листки на место, и понимала, что не стану этого делать. История Аделлы и Фелисти уже поселилась во мне, и я хотела знать больше. Взгляд мой пробежался по укрывшимся тенью уголкам кухни. От старой плиты, на которой Аделла готовила свой бульон, и закопченной стены, тогда еще новые, едва тронутые дымом, к настенным часам относительно недавним, судя по выполненному в стиле ар-деко циферблату. Кухонный стол вполне мог прибыть из коттеджа где-нибудь в Китсулде. Грубоватый, из крепкого английского дуба, срамные опоры, окруженные стульями с решетчатой спинкой, популярными в 1930-х. Скорее всего, весь комплект привезли из Англии в годы между мировыми войнами. Дневник подождет, а вот где остальная мебель Фелисти? Горбатый диванчик и обитый парчой стул были определенно викторианскими, но почти все остальное выглядело новее. Мебель в столовой отличалась теми же простыми линиями, что и наша горка, оставшаяся в Чикаго. Лампа на приставном столике в гостиной выдавала характерные черты стиля 1920-х, как и зеркало над каминной полкой. Вполне возможно, что дневниковыми страничками выслали ящики комода, отправленного на какой-нибудь склад в Бомбее. Или они так и валяются в шкафу нашего хозяина, который вывез часть меблировки, купив бунгало. Записки, которыми, по словам Аделлы, обменивались Фелисти и ее любовник, никто, может быть, и не прятал. О них просто забыли, они лежат в Альмире, задвинутые в угол антикварной лавки где-нибудь в Кенсингтоне. Время могло разнести оставшуюся часть истории по двум континентам, но я надеялась, что дневник Аделлы, хотя бы часть его, покоится в дупле сандалового дерева. Я вернула накидку-шаль на диван, повесила сумочку на дверную ручку в спальне и забралась в постель. Мартин дышал ровно, кошмары, похоже, его в эту ночь не тревожили. Я смотрела на его спокойное, расслабленное лицо, то лицо, что полюбила сразу. По утрам оно бывало другим, немного сердитым, немного напряженным, немного испуганным, но во сне. Я смотрела на него и видела, любовь моей жизни все еще здесь. Как развестись с послевоенным Мартином, когда настоящий Мартин, мой Мартин, все еще здесь?